Собственно, при нем уже не было людей, которые могли бы заменить Стратфорда. Самые талантливые лица стояли на стороне парламента. Замечательнейшим из лиц, последовавших за Карлом, был лорд Фалькин, одно из самых трагических и изящнейших, благороднейших явлений. Он был из аристократов, необычайно образованный, богато одаренный природою. Он стоял во главе оппозиции, но когда требования ее пересилили меру, он перешел в посредники. Но роль посредника была опасна, он остался в середине, на почве строгой законности. Когда король выехал, Фалькин с сокрушенным сердцем последовал за ним. Он думал, что права теперь на стороне короля, он служил ему словом и кровью, он искал смерти и нашел ее в одном из первых сражений, не нося ни каски, ни панциря. На стороне парламента были Гамптон, Галлис, Пим, и начинала уже обрисовываться странная фигура Кромвеля. Кромвель Оливер, 1599-1658, деятель английской революции, лорд-протектор Англии с 1653 года. Пим Джон, 1584-1643 годы, английский политический деятель. Это загадочное лицо подало повод к разноречащим толкам. Одни видели в нем лицемера, другие — фанатика. Может быть, в нем соединилось и то, и другое. О Кромвеле мы имеем превосходное собрание документов, изданных Томасом Карлейлем и послуживших основой труда Добине в прошлом году. Из них видно следующее. Во-первых, Кромвель не был человеком низкого происхождения, принадлежал к одной из самых знатных фамилий, получил отличное образование, с молодости отличался мрачным и задумчивым характером, ведшим его к мистицизму. На 17-м году он должен был оставить ученые занятия и воротиться домой, чтобы принять управление домом по смерти отца. Здесь он посвятил себя чтению религиозных книг, политических убеждений. У него не было еще. Он был еще в первых парламентах против короля, но он не играл роли особенной, ибо не владел красноречием, редко вырывалась у него ясная речь, так как в самой голове его не было еще ясности и определенности. Он отказался от дальнейшей борьбы с королевской властью, хотел уйти в Америку и создать себе новую родину, где бы его убеждениям было полное место. У него готово было даже место на корабле, где должны были отправиться и Гамптон, и Галлис, но их застало повеление короля не выезжать. Карлейль Томас, 1795-1881 годы, английский историк. Книга Добине. Видимо, речь идет о книге Мэриль Добине, изданной в 1848 году, в которой автор в предисловии отмечает, что данная работа композиционно и по существу является продолжением его сочинения «Истуар де ля Реформасьон». Вероятно, об этом было сказано Грановским, что и нашло отражение в записи лекции студента. В 1942 году его убеждения установились. Он принадлежал к людям, требовавшим неограниченной свободы форм, и потому он оказывал другим религиозным сектам презрительную терпимость. Во всякой форме он видел стеснение религиозной свободы, он умел ими только пользоваться. Имеется в виду покровительственное отношение Кромвеля в ранний период его деятельности к различным религиозным течениям. В 1942 году король позвал в Йорк своих приверженцев, около 30 лордов и 60 членов нижней камеры. Он оповестил, что созывает людей для защиты себя. К нему явилось дворянство и регулярное войско. Таким образом, в сущности, король был сильнее парламента. На стороне парламента было только среднее сословие, низшее не знало, на какой стороне стать. У короля недоставало одного – денег, которыми парламент располагал. В среднем сословии выразилось страшное участие к делу парламента. Женщины несли свои наряды, мужчины – посуду, собрали несколько полков. Гамден принял начальство над полками, частью на его счет вооруженными. Война началась не совсем успешно для парламента.